Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 7 сентября, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр Араи Карутюнян отправился в пограничную зону Тавушской области Армении. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Материал из села Тагасер Гадрутского района. Мэр Чартара о проблемах молодого города. Итак, подробности новостного блока. На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил в период с 30 августа по 5 сентября, согласно оперативным данным армии обороны НКР, было зафиксировано порядка 1000 случаев нарушения Азербайджаном режима перемирия, об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период передовые подразделения азербайджанских сил и стрелкового оружия разного калибра, а также минометов и гранатометов произвели в направлении армянских позиций свыше 14 тысяч выстрелов. За тот же период противник применил ракетно-артиллерийскую установку турецкого производства. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР дали адекватный ответ наступательным действиям противника, предприняв необходимые меры для организации надежной обороны боевых позиций. По инициативе Союза воинов-освободителей НКР, 100 воинов-добровольцев во главе с премьер-министром НКР Араи Карутюняном отправились в пограничную зону Тавушской области Армении. Председатель Аскеранского территориального объединения Союза воинов-освободителей Арцаха Самвел Агаджанян отметил, что они едут с большим энтузиазмом. Наша цель еще раз нанести сокрушительный удар врагу, чтобы он отказался от подобных посягательств, сказал он. Напомним, с 1 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе напряжена. Азербайджанская сторона периодически обстреливает приграничные села. Вследствие обстрела были ранены и гражданские лица, и военные. По сообщению мэра города Чартара Артура Агабекяна, в июне в эксплуатацию сдано новое здание детсада имени Нерсеса Авакяна с игровой площадкой и всеми удобствами. При мэрии построена детская игровая площадка. Сегодня она является приятным местом для досуга детей. Отремонтирована поточная средняя школа номер 1. Продолжается строительство церкви. Полтора месяца назад в Чартаре были заложены фундаменты многоквартирных домов. Все строительные работы осуществляются на средства фонда развитие сел Карабаха, учредителем и директором которого является российский благотворитель Володя Авакян, а исполнительным директором Эдгар Вартапетян. Все улицы города имеют названия. Составлены соответствующие списки. Начался процесс нумерации жилых домов. Ведутся работы по освещению городских улиц. Проводятся новые электролинии. К концу 2016 года все улицы Чартара будут освещены. Говоря о предстоящих проблемах, Артур Агабекян отметил создание МТС противопожарной службы, открытие филиала банка. Имеется приоритетная программа развития Чартара, которая охватывает все сферы общины, инфраструктуры, вопросы культуры, спорта, молодежи, эффективное использование и развитие сельскохозяйственного потенциала. Животноводство в общине также развивается, в частности, свиноводство и овцеводство. Не случайно в общине много единоличников. В Чартаре сельским хозяйством занимаются 177 человек, а в учреждениях и на предприятиях работают 444. 151 человек служит в армии обороны НКР. Значительная часть населения является собственниками. Решению вопроса занятости населения содействует ЗАО «Карабах-Карпет». Филиалу компании уже полтора года здесь работают 23 женщины, заключил мэр города Чартара. Как известно, в апреле этого года состоялось торжественное открытие Арцахского центра информационных технологий, исполнительным директором которого является Нарина Ассатрян. Говоря о первых шагах нового центра информационных и высоких технологий, директор отметила, что центр поставил перед собой цель содействовать развитию экономики НКР, выявлять и поддерживать начинающих, а также сотрудничать с действующими уже достаточно известными технологическими компаниями, которые обеспечат высококвалифицированных специалистов работой и подготовят в регионе настоящих профессионалов. Начатые программы продолжает компания Instigate, стараясь восполнить пробел академических и практических знаний. Директор выразила надежду, что в результате правильной политики, скоординированной работы и сотрудничества с конкурентоспособными силами через несколько лет в данной сфере произойдут серьезные сдвиги, и арцахский рынок предстанет перед нами с высококвалифицированными специалистами и своеобразным продуктом в сфере информационных технологий. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В селе Тагасер Гадрутского района республики за последние 3 года увеличилась рождаемость. В 2013 году родилось 11 детей, в прошлом году 10, в этом году уже 8. Детей в возрасте от 0 до 5 лет 63 человека. В этой связи во время последней встречи с сельчанами премьер-министр Араарутюнян обещал построить детский сад и решить вопрос ремонта внутренней водной сети, сообщил молодой руководитель общины Карен Овсепян. Վարչապետ պարոն Արարությունյանը հանդիպել է մեր գյուղում, խոստացել է, որ առաջին հերթի վերանորոգենք ջրացանցը եւ մի հատ մանկապարտեզ։ По данным, на 1 сентября в основной школе села Тагасер обучается 66 учеников. Специалисты есть по всем предметам, однако здание школы нуждается в капитальном ремонте. Необходим ремонт также здания сельской администрации и дома культуры. При содействии райадминистрации отремонтирована крыша сельского клуба. За последние 3 года проделана здесь большая работа. Частично отремонтирована кровля дома торжеств. На некоторых улицах проведено освещение. 2 года назад отремонтированы дороги. Однако сегодня дороги также нуждаются в ремонте. Как отметил староста Карен Овсепян, в ближайшие дни, как обещал руководитель Гадрутской райадминистрации господин Геворкян, эти работы начнутся. Պարոն Գևորգյանից խոստացավ մոտես օրերը կվերանորոգի գյուղամեծ ճանապարհները եւ ադրուտանող ճանապարհը։ 2016 году запланирована установка водных счетчиков. 16-րդ պլանի մեջ է դրամադրել ջրաչափեր, այսօրվա լրության ջուրը կա, ջրատար ներկեցանցը խիստ վերանորոգման կարիք ունի։ По сравнению с прошлым годом урожай зерновых был неплохой. Было засеяно 80 гектаров ячменя и 30 пшеницы. Средняя урожайность гектара составила 24-25 центнеров. Крупнорогатого скота вообще не 146 голов, мелкого 56, свиней 50. Лишь некоторая часть населения села занимается животноводством и земледелием. Молодежь в основном служит в рядах армии обороны НКР, часть из-за близости села край администрации работает в Гадруте. Работой в основном все обеспечены. Староста села с сожалением говорит о том, что около 70 молодых парней и девушек в возрасте от 20 до 35 лет не создают семьи из-за отсутствия своего дома. По сравнению с другими селами, в Тагасере люди живут хорошо, отметил староста. Более 80 собственных автомашин, 12 грузовых, 95% населения имеют дома компьютеры. В общине 8 многодетных семей. Всего население села составляет 504 человека. Тагасерцы приняли активное участие в защите Родины. В Арцахской войне погибло 24 азатамартика и 30 раненых. Карен Овсепян сам участник Арцахской войны. Он доволен молодежью села. Во всех трудных делах они рядом. Յուղում անգործ երիտասարդ չկա, ես շատ գոհ եմ յուղ երիտասարդությունից, դժվար հարցերը միշտ փոխվեց կայնացել։ Объявление дорожной полиции НКР. С 1 по 10 сентября в республике проходит 10-дневная акция безопасного движения «Внимание, дети!». В течение этого времени наряды дорожной полиции будут приближены к школьным зданиям. Представители дорожной полиции посетят школы и проведут беседы о правилах дорожного движения. Призываем всех строго соблюдать правила дорожного движения, говорится в объявлении дорожной полиции НКР.